На моем небосводе черная тень, значит лить не погоде. Воду весь день снова мгла опускает, молнию плеть, снова зла не хватает. Все это терпеть я планировал летний веселый угар, собирался наклеить красивый загар. Только день будет серым, избитым клише, и разводы на окнах, и на душе. Нахуй нам этот дождь, нахуй нам этот дождь, когда-то нахуй нам этот дождь, нахуй нам нужен этот дождь. Нет скверного сердца, а по нужде написал злую песню я дождя. Да и как мне не злиться, когда столько лет с неба праздник сочится, в котором нас нет места теплого света. Из дырки окна будут мальчики греться посредством вина. Дождь, собака на сене, ни вам и ни нам. Снова девочки будут сидеть по домам. Нахуй нам этот дождь, нахуй нам этот дождь, да-да-да, нахуй нам этот дождь, нахуй нам нужен этот дождь. Но как кажутся планы, надежды не в счет, у хозяина небо вновь крыша течет. Я готов своим телом заткнуть эту течь. Все внутри отсырело, что надо поджечь. Да, в такую погоду легко умирать, или, глядя на воду, под дождь тосковать. Я же солнечным светом привык дорожить, мне недолго нравится.